вскоре будет провозглашен тезис о необходимости административного управления процессами культуры. Весьма характерно в этом отношении, например, передовая статья в том же журнале «Большевик», озаглавленная «Командные кадры и культурная революция». В ней постулируется, что проблема воспитания культурных командных кадров строителей социализма – проблема политическая. Ну а как только подвоспитались командные культурные кадры, стали рушиться церкви, исчезать самобытные творческие объединения, замолкать неповторимые индивидуальности. А искусство, отчужденное от духовной сути человека, уже становится суррогатом культуры. Конечно, не только сомнительно методы идейного руководства подменять директивным стилем. У политики есть много областей, где она диктовала и будет диктовать. Но есть и такие сферы, где она может лишь взаимодействовать, где политический скальпель противопоказан, иначе он в процессе своего применения добивается противоположного, чем ждали результата. Сталин внимательно наблюдал за процессами брожения в литературе. Он чувствовал, что культурная революция, начавшая огромные смещения в общественном сознании, с неизбежностью вызовет повышенный интерес к художественной литературе, культурным ценностям вообще. К середине 20-х годов грамотность населения страны заметно повысилась. Особенно поразительными были перемены в национальных республиках. К 1925 году по сравнению с 1922 годом число трудящихся, овладевших грамотой, возросло в Грузии в 15 раз, в Казахстане в 5 раз, в Киргизии в 4 раза. Аналогичной была картина и в других местах. Подлинными очагами культуры, грамотности становились рабочие клубы в городах, избы читальни в деревне. В 3 раза по сравнению с 1913 годом возрос объем тиражей периодических изданий, увеличился выпуск книг, начался массовый процесс создания библиотек. Открываются киностудии в Одессе, Ереване, Ташкенте, Баку. Политбюро неоднократно рассматривало вопрос о создании лучших условий приобщения масс к художественной культуре, усилении на нее идейного большевистского влияния. В июне 1925 года Политбюро одобрило резолюцию о политике партии в области художественной литературы. В постановлении отмечалась необходимость бережного отношения к старым мастерам культуры, принявшим революцию, а также, по предложению Сталина, важность продолжения борьбы с тенденциями сменовеховского характера. В документе подчеркивалось, что партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела. К сожалению, в 30-е годы эти верные выводы будут преданы забвению. А в то время ЦК партии еще следовал Ленинскому завету о том, что для подлинного социализма нужна именно культура. Тут ничего нельзя поделать нахрапом или натиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще. Помощники Сталина регулярно докладывали генсеку о новых книгах, статьях пролетарских писателей. Все, естественно, он читать не мог, но в библиотеке Сталина сохранились тома, книжки тех лет, в дешевых переплетах, с его пометками красным карандашом. К слову сказать, большинство своих замечаний на полях книг он делал цветными карандашами и особенно любил красный. Многие из его соратников вольно или невольно подражали ему, в частности, Ворошилов. Судя по пометкам, есть основания полагать, что Сталин ознакомился с Щипаевым и мятежом Фурманова, железным потоком Серафимовича, повестями Всеволода Иванова, цементом Гладкова, книгами Горького, которого генсек любил, стихами поэтов Безыменского, Бедного, Есенина, других известных мастеров слова. Сталин заметил Платонова с его Чевенгуром впрок котлованом. Но, судя по всему, талантливый писатель, проникший в глубокие пласты человеческого духа, остался им непонятым. Бессонный сатаноид поисков писателя вызывал раздражение генсека, о чем он, в частности, поведал однажды Фадееву.